Глава 4. Нам без вас плохо. «Какая еще прекрасная госпожа Маргарита! Нашел прекрасную госпожу!» Рита сделала шаг назад, оглядела мужика. «Мужик, да мужик! Одет вычурно, конечно, обычные люди так не одеваются. И пиджак-то не очень и пиджак, и полоски на самом деле не полоски, а вовсе эта ткань муаровая на свету так играет. На брюшке застегнута жилетка, из кармана торчит цепочка от часов, а в кружевной манишке булавка в форме кошачьей лапки». «Вы вообще кто?» — выдавила она из себя. «Валентин, к вашим услугам, дорогая госпожа Маргарита!» Мужик поклонился очень легко и изящно, что показалось ей удивительным при таком-то брюшке. «А где кот?» — не смогла она спросить ничего умнее. «Здесь был кот, и вчера в сквере тоже был кот, тот же самый». Валентин вздохнул. «Только не пугайтесь и не кричите, хорошо? Я плохо переношу громкие звуки». И будто расплылся. Вот прямо расплылся, растворился в воздухе. А на его месте ввосел тот самый кот, полосатая скотина с ленточкой на шее. Кот подошел к Рите, боднул ее башкой, потерся о нее щекотной усатой щечкой. Рита сама не поняла, как наклонилась и почесала кота за загривок, потом за щеку и за шею. Кот громко мурлыкал. Рита прикрыла глаза. И вновь открыла, когда услышала громкий звук. Перед ней стоял тот самый Валентин, в муаровом костюме и кружевной манишке, и с часами. «Да кто же вы? И зачем меня сюда притащили?» — сказала она тихо и жалобно. «Я дух-хранитель этого дома», — с поклоном произнес он. «Что?» — нахмурилась Рита. «И я перенес вас сюда, потому что там, в вашем мире, вам было плохо, а здесь будет хорошо. И еще потому, что вы мне подходите». «Для чего это я вам подхожу, позвольте узнать?» Рита уже уперла руки в боки и была готова взорваться. «Куда вы меня увезли? И сеть глушите, так что я телефон включить не могу. Меня ж дома обыскались». «Да никто вас, уважаемая госпожа Маргарита, не ищет». Валентин как будто обиделся. «Ушли и пропали, и все. В ваших краях такое случается. Ваш муж сообщил властям о пропаже, но его не стали слушать, потому что прошло слишком мало времени. Ваш сын сказал, что грустно, но справимся, а ваши коллеги очень огорчились, но кто-то уже готов занять ваше место». «Откуда вы все это знаете?» — не поверила Рита. Хотя все звучало очень логично. Сенька поступил по правилам, Ваня пофигист и всегда им был, а на работе есть Люся, она справится. «Вы бандит, да?» Рита хлюпнула носом и порадовалась, что хотя бы родители не дожили, а то вот еще дело было бы. «Отчего это вы так подумали?» Валентин даже как будто обиделся. «Никакой я не бандит и никогда им не был». «Тогда возвращайте меня обратно», и она яростно сверкнула глазами. «Так, голубушка моя, госпожа Маргарита, прекраснейшая из прекрасных, сделайте милость, послушайте. Я могу вернуть вас обратно в тот же самый миг, когда мы с вами встретились. И пойдете вы обратно домой, плакать, ссориться с вашими домашними и безуспешно отвоевывать у них право на собственную жизнь. Но, может быть, вы хотя бы послушаете, для чего я перенес вас сюда, и потом уже решите». Он смотрел так умильно, что она еще мгновение назад, не желавшая никого слушать, нерешительно кивнула. Тогда кот-мужик подошел к ней, взял из рук сумку, положил на лавку, усадил ее, сам сел рядом. «Нам здесь без вас плохо, дорогая госпожа Маргарита». «Кому нам? Где здесь и с чего плохо?» «Вы не могли не заметить, что дом находится не в самом лучшем состоянии». «Да, засрались вы знатно», — кивнула Рита. «Что, кто-то купил типа шикарный дом, а на ремонт и уборку уже не хватило?» «Нет, госпожа Маргарита, все не так», — покачал головой мужик. «Это особый дом, непростой». «Да я заметила. Так зарасти по самую маковку — это постараться нужно. Не все сумеют». «Дом почти 100 лет без хозяев, понимаете? И если бы он умел плакать, то рыдал бы горючими слезами. Но плакать он не умеет, только радоваться. И он уже обрадовался, видите?» Валентин показал на кровать. «Вы о чем?» — не поняла Рита. «Он почувствовал вас и смог сделать эту постель. И, наверное, что-то еще. Вы ведь умылись, поели?» «Умылась и поела, но я все равно не понимаю», — вздохнула Рита. Я постараюсь объяснить. Этот дом выстроил несколько веков назад могущественный маг, господин Гийом, для своей возлюбленной, госпожи Маргариты. Дом умеет следить за собой сам и выполнять желания своего владельца. Но это должен быть подходящий дому владелец. Только женщина по имени Маргарита может быть настоящей хозяйкой этого дома. И еще нужно, чтобы она владела бытовой и артефактной магией, чтобы уметь с домом договариваться. Вы нам подходите, дому и мне. Бред какой-то. Какие подходящие владельцы? Какая магия? Тут у вас хламовник в 3 этажа, и еще, наверное, чердак и подвал имеются. И всего-то надо не хреновую кучу денег и людей, чтобы привести дом в порядок. Да, работы много, но моя бабушка всегда любила повторять, что глазки боятся, а ручки делают. «Вы владеете магией, просто не знали об этом раньше», — сообщил кот. «Бред какой», — покачала головой Рита. «Вы, наверное, книжек перечитали?» «Или я книжек перечитала, и мне все это мерещится. Я попала под машину, лежу в коме, и мне мерещится какая-то дурь в стиле тех историй, что я в последние месяцы читала, про попаданок. Попаданок не бывает, это все выдумки, и магии не бывает, и говорящих котов не бывает тоже». «Но я-то существую?» — Валентин мягко коснулся рукой руки Риты. «Да, я в своем виде появился не вполне обычным образом, но это работа великого мага, и пока существует этот дом, существую и я. Скажите, вас зовут Маргарита?» «Ну?» — кивнула Рита, все еще не веря и не понимая. «М-м-м, Маргарита Михайловна Мерзликина». «И вы знаете, как отремонтировать старую вещь, чтобы она была как новая?» «Да», — продолжала хмуриться Рита. «Я музейщик и реставратор». «Реставратор тот еще, но отдельный по штату не положен, вот и приходится заниматься всем подряд. И оформлением документов на движение предметов по выставкам, и выдачей, приемом, и той самой реставрацией, когда сильно припирает и приличный предмет становится нельзя людям показывать. А возмещение самых небольших утрат на музейном предмете – это уже реставрация. Риту даже на курсы отправляли, учили. И кое-чему научили, во всяком случае с предметами из ткани она управляться умела. И совсем немного с металлом, стеклом и фарфором». «Вот, значит, вы сможете справиться с запустением в доме». «О боже, им тут что, обслуги не хватает?» «Мне кажется, вам нужна не я, а ремонтная бригада и клининговое агентство». «Нет, дорогая госпожа Маргарита, нам, дому и мне нужны вы, одаренная женщина, которую зовут Маргаритой и которая знает, к чему здесь приложить руки, чтобы все стало хорошо, которая не выбросит старую вещь только потому, что та старая и утратила свой красивый вид, которая умеет творить чудеса своими руками. Понимаете, даже если у вас и не окажется в итоге магических способностей, дом-то вас уже признал, значит, вы подходите», — проникновенно говорил кот Валентин. «И сможете спасти нас, понимаете? Спасти!» «Эх, почему же такие слова всегда говорят не те, от кого их ждешь? Вот если пришел к Рите в кабинет директор музея или кто другой из начальников, да сказал то же самое, потолок бы осыпался от удивления, и все жильцы с верхних этажей к ним бы в фонды в тот же миг провалились. Вот что бы было. Поэтому лучше не надо. Но Рита не была бы Ритой, если бы не спросила». «Ну хорошо. Я соглашусь разобрать ваше здешнее безобразие. А что мне за это будет?» «Как что?» — изумился кот. «Дом? Этот дом!» «Как этот дом?» — изумилась в свою очередь Рита. «Вот так? Если вы согласны, дом ваш!»